сейчас. 2 января 2019 года. Хитер. В кабинете сидел Дак. Я уже была открыла рот, чтобы рассказать, что я слышала через стену туалета, как зазвонил телефон. «Да». «Здравствуйте, Хитер», — говорит Элисон Квири, отдел уголовных расследований. «Вы придумали, как до нас добраться?» Я чувствовала взгляд Дага. «Мы еще работаем над этим. По прогнозам, снег должен прекратиться в ближайшие несколько часов. Тогда попытаемся воспользоваться вертолетом. Но я звоню сообщить, что меня, к сожалению, отзывают. Расследование возглавит Джон Макбрайт. Он чрезвычайно способный, к этому нечего добавить. Передаю ему трубку». Мысли обгоняли одна другую. Элисон Квири расследует дело Хайлендского потрошителя. Если ее отзывают, значит... Джон Макбрайт представился, но я почти не слушала. Свободной рукой я набрала в гугле «Хайлендский потрошитель» и сводка новостей. Заголовки едва не выпрыгнули из экрана. Подозреваемый арестован в своем убежище в Глазго. Рейд в Глазго, логово потрошителя. Потрошитель найден? Они кого-то нашли. До Глазго отсюда больше 2 часов на машине, по плохой погоде дольше. Это может означать только одно. Если они схватили человека, убившего 6 женщин, он не может иметь ничего общего с теперешним убийством. Это кто-то другой. Кто-то из тех, кто живет здесь.